Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Секреты миллионера. Совершенствование внутренних установок на богатство. Автор Харв Экер. Если вам надоело ваше финансовое положение, послушайте саммари «Секреты миллионера», и вы узнаете, как стать богаче. Это не шутка, а серьезное руководство к действию, основанное на собственном опыте автора и его наблюдениях. Харв Экер после многочисленных неудачных попыток заработать решил изменить свой образ мыслей и отношение к богатству. И в результате всего за 2.5 года сумел стать миллионером. В настоящее время Экер является президентом компании «Развитие ваших возможностей», одной из самых быстро растущих компаний в области обучения успеху в США. Более 250 тысяч людей прошли тренинг у Харва Экера. В саммари автор объясняет причины финансовых неудач и дает советы, как добиться финансового успеха. Внутренние стереотипы. Существуют внешние и внутренние законы успеха. К внешним относятся знания своего бизнеса, инвестиционные стратегии, правильное управление капиталом. Однако еще важнее для успеха оказывается ваш характер и образ мыслей. Ваш доход может вырасти только в той степени, в какой растете вы сами. Реальность заключается в том, что большинство людей не достигают полного раскрытия своего потенциала. Причина в том, что они работают и думают на поверхностном уровне, не проникая в суть вещей. На самом деле мы живем в 4 сферах – материальной, мысленной, эмоциональной и духовной. Большинство людей не осознают, что материальный мир является просто распечаткой, отражением 3 других. Нехватка денег – всего лишь симптом проблем, существующих в вашем внутреннем мире. Мы все запрограммированы родителями, учителями, средствами массовой информации на определенное поведение и отношение к деньгам. Всем хорошо знакомы выражения – нужно тяжело работать, чтобы зарабатывать. Деньги являются причиной всех бед. Богатство несовместимо с духовностью. Не всем дано быть богатым. Мы не можем себе это позволить. Гнусные богачи. И так далее. Автор считает, что подобные установки не позволяют зарабатывать и сохранять много денег и предлагает способ избавиться от этих стереотипов. Во-первых, надо осознать их наличие. Во-вторых, понять, что такого рода установки привнесены извне. И, наконец, отделить их от себя. Какие бы у вас ни были знания и навыки, если вы не запрограммированы на успех, то будете обречены на неудачу. Сила намерения. Если вы привыкли копить деньги на черный день, вы и получите черные дни. Вместо черного дня копите деньги на радость. Если вашей мотивацией для зарабатывания денег является страх перед бедностью, желание доказать свою состоятельность или злость на необеспеченных родителей, деньги никогда не сделают вас счастливыми. Деньги не помогут избавиться от страха, злости или от неуверенности в себе. Только изменив свой настрой, вы сможете зарабатывать ради достижения какой-либо позитивной цели или просто себе на радость. Одни люди превращают в золото все, к чему бы они ни прикоснулись. Других, наоборот, постоянно преследуют неудачи. Это разные проявления внутренних установок. Не держите в голове мысли о заработке в каком-то определенном размере. Задача состоит в том, чтобы запрограммировать себя на реализацию своего потенциала. Как термостат поддерживает заданную температуру в комнате, и чтобы изменить ее, надо переустановить термостат, так же и для изменения своего финансового положения необходимо переустановить свой финансовый термостат. Наблюдайте за собой, за своими мыслями, поступками, страхами, привычками и даже за своим бездействием. Это позволит вам принять самостоятельное правильное решение, исходя из сегодняшней ситуации, вместо того, чтобы быть управляемым программой, придуманной в прошлом и не вами. Каждая мысль в голове может стать инвестицией или же издержкой. Она может либо двигать вас к счастью и успеху, либо отдалять от них. Поэтому так необходимо правильно выбирать свои мысли и убеждения. Любое явление или вещь имеют только то значение, которое придаете им вы сами. Поскольку любой человек во что-то верит, то верьте в то, что вас поддерживает, придает силы. Помните, что мысли порождают чувства, чувства вызывают действия, действия приводят к результату. Думая и действуя как богатые люди, вы произведете тот же результат, что и богатые люди. Чем отличается богатый человек от бедного? Богатые люди думают: «Я создаю свою жизнь». Бедные уверены: «Моя жизнь течет». Если вы хотите сколотить состояние, то обязаны верить, что стоите у руля своей жизни, особенно ее финансовых аспектов. Вы должны знать, что это вы сами создаете для себя успех, посредственное существование или ситуацию борьбы за выживание. Бедные люди, вместо того, чтобы принимать ответственность за свою жизнь, предпочитают выбирать роль жертвы. Жертва следует принципу: «Все кругом виноваты в моих неудачах». Это может быть правительство, работодатель, сотрудники, супруг, родители, Господь Бог, кто угодно, только не он сам. Если жертва не обвиняет окружающих, то оправдывает свое бедственное финансовое положение тем, что деньги не так уж и важны в жизни, что любовь важнее денег. Понятно, что это чепуха. Деньги крайне необходимы в тех областях, где они работают. Без денег не оплатить счета, не построить дом, не накормить голодных. Ни один богатый человек не будет думать, что деньги не важны. И вы не разбогатеете, пока не удалите этот бесполезный тезис из вашей финансовой программы. Жертвы склонны жаловаться на жизнь. Жаловаться – это худшее, что вы можете сделать как для своего здоровья, так и своего благосостояния. Автор верит в действие всеобщего закона, который гласит: «Во Вселенной приумножается то, на чем ты фокусируешься». Когда вы жалуетесь на жизнь, то, очевидно, сосредоточены на неприятностях и, соответственно, получаете их больше и больше. Становитесь живым магнитом для всевозможных житейских гадостей. Попробуйте хотя бы в течение 7 дней ни на что не жаловаться, ни вслух, ни про себя, то есть не фокусироваться на неприятностях и, соответственно, не притягивать их. Вы будете поражены, насколько приятнее станет ваша жизнь. Богатые люди жертвами не бывают. Каждый раз, обвиняя окружающих, оправдываясь или жалуясь, вы убиваете свой шанс на финансовый успех. Примите ответственность за свою жизнь, за все, что в ней есть и чего в ней нет. Произносите вслух как можно чаще: «Я сам отвечаю за уровень моего финансового благосостояния». Богатые люди зарабатывают деньги, чтобы быть в выигрыше. Бедные, чтобы не проиграть. Большинство зарабатывает деньги, чтобы выжить. Целью богатых людей является создание большого состояния. Какова ваша цель? Если вы думаете, что хорошо бы зарабатывать столько, чтобы хватало на оплату счетов, то ровно столько и будете зарабатывать. Если вы стремитесь к звездам, то попадете хотя бы на Луну. Бедные не пытаются добраться даже до потолка в своей квартире. Поэтому, если хотите разбогатеть, то это и должно быть вашей истинной целью. Произносите вслух: «Моя цель – заработать миллион и больше». Богатые люди преданы идее быть богатыми. Бедные хотят стать богатыми. Существует три уровня хотения. На первом уровне желание быть богатым означает готовность принять богатство, если оно само свалится с неба. На втором уровне оно означает ваш выбор быть богатым, то есть вы принимаете решение быть богатым и готовы принять ответственность за создание своего благосостояния. Желание третьего уровня означает вашу готовность полностью подчинить себя идее стать богатым. Никаких отговорок, никаких «если». Это путь воина. Или я разбогатею, или умру в борьбе. Большинство людей, не слишком успешных в финансовом плане, всегда имеют предел своей готовности рисковать и жертвовать ради достижения богатства. Если вы не готовы полностью, абсолютно и безусловно посвятить себя созданию своего состояния, то, скорее всего, у вас это состояние и не появится. С другой стороны, автор убежден, что Вселенная всячески помогает тем, кто полностью предан своей идее. Произносите вслух: «Я полностью предан идее быть богатым». Богатые люди думают по-крупному, бедные думают мелко. Большинство людей играют мелко. Одни из-за страха неудачи, другие потому что себя ощущают мелко, считают недостойными или неспособными. Если вы хотите стать по-настоящему богатым, то должны оказывать положительное влияние на жизнь других людей. Автор определяет понятие предпринимателя как человека, который решает проблемы других людей и получает от этого прибыль. Чем большему количеству людей вы помогаете, тем богаче эмоционально, духовно и, конечно, материально становитесь. Мелкие мысли и малые действия приводят к бедности и духовной пустоте. Крупные мысли и масштабные действия – приносят и деньги, и наполненность жизни. Произносите вслух: «Я думаю масштабно и хочу помочь тысячам людей». Богатые люди видят возможности, бедные видят препятствия. Если богатые люди верят в потенциальный рост их предприятия, то бедные предвидят убытки. Бедные делают свой выбор, основываясь на страхах. В их голове постоянно прокручиваются мысли о том, что еще плохого может произойти в их ситуации. Их мысленная установка «у меня не получится». Богатый человек уверен, что у него все сработает, потому что он сделает так, чтобы сработало. Такой человек уверен в своих силах и способностях. Бедный ожидает и боится неудачи, и, видя во всем препятствия, никогда не рискует. Но без риска нет и награды. Финансовый успех может наступить, только если вы предпринимаете какое-то действие, что-нибудь приобретаете или начинаете какое-то дело. Действуйте быстро, решайте проблемы по мере их поступления и не позволяйте трудностям затмевать вашу конечную цель. Бедный человек не начнет предпринимать никаких действий, пока не выявит все возможные проблемы на пути и не найдет способа их решения. Такое отношение приводит к бездействию и в конечном итоге проигрышу. Произносите вслух. Я сосредоточен на благоприятных возможностях, а не на препонах. Я вижу цель и готов действовать. Богатым нравятся другие богатые и успешные люди. У бедных они вызывают негодование и зависть. Если вы считаете, что быть богатым так или иначе плохо, и вы сами, конечно же, хотите быть хорошим человеком, то вам никогда не стать богатым. Наоборот, нужно научиться уважать и восхищаться богатыми людьми. Восточная мудрость призывает благословлять то, что вам хочется иметь. Например, если вы видите человека, у которого есть красивый дом, благословите этого человека и его дом. Произносите вслух. Я восхищаюсь богатыми людьми. Я их благословляю. И я буду одним из них. Богатые ассоциируют себя с успешными людьми. Бедные ассоциируют себя с неудачниками. Преуспевающий человек берет пример с других успешных людей. Он рассуждает, если у него это получилось, то и я смогу так же. Бедные люди имеют тенденцию осуждать чужой успех, критиковать его и насмехаться. Бедные люди чувствуют себя некомфортно в компании людей преуспевающих. Они либо боятся быть отвергнутыми, либо чувствуют, что не принадлежат этому кругу. Если вы хотите разбогатеть, то должны изменить свою внутреннюю программу и полностью увериться в том, что вы ничуть не хуже любого миллионера. Знакомьтесь и проводите время с людьми преуспевающими, а не с неудачниками. Люди с негативным образом мыслей зачастую много брюзжат, пребывают в унынии и разочаровании. Автор убежден, что отрицательная энергия, излучаемая такими людьми, заразна, и вы не должны попадать в зону ее действия. Произносите вслух. Я беру пример с богатых и успешных людей. Я ассоциирую себя с... Назовите вдохновляющие вас примеры богатых людей. Если они могут чего-то добиться, то и я смогу. Богатые готовы продвигать себя и свои ценности. Бедные относятся отрицательно к саморекламе. Неумение продавать себя или свои услуги является одним из величайших препятствий на пути к успеху. Даже будучи обычным служащим, если вы не готовы рекламировать свои достоинства, кто-то другой, кто готов, быстро обойдет вас по служебной лестнице. Богатые люди, как правило, отличные продавцы. Они хотят и умеют продвигать и рекламировать себя, свои продукты и идеи. И делают это со страстью и энтузиазмом. Более того, они упаковывают все это в необычайно привлекательную упаковку. Люди, у которых проблема с саморекламой, как правило, либо до конца не верят в преимущества своих продуктов, либо не верят в себя. И поэтому им трудно представить, что и другие люди могут в них поверить. Если же вы действительно убеждены, что можете предложить людям что-то нужное и полезное им, то вы просто обязаны оповестить об этом как можно больше людей. Действуя таким образом, вы не только поможете людям, но и сможете разбогатеть. Произносите вслух. Я продвигаю свои достоинства со страстью и энтузиазмом. Богатые люди крупнее своих проблем. Бедные люди мельче, чем их проблемы. Секрет успеха состоит не в том, чтобы избегать проблем или прятаться от них, а в том, чтобы стать крупнее, чем любая проблема. Богаты вы или бедны, пока дышите, будете сталкиваться с проблемами и препятствиями. Однако размер проблемы не важен, а важен ваш собственный калибр. Решите для себя раз и навсегда, что вы — человек крупного калибра, и не позволите никакой проблеме помешать вашему успеху и благополучию. Богатые люди не концентрируются на проблеме, не стенают и не жалуются, а ищут для нее решения. Если вы научитесь справляться с проблемами и препятствиями, то путь к успеху вам открыт. Произносите вслух. Я крупнее любой проблемы. Я умею справляться со своими проблемами. Богатые люди – отличные получатели. Бедные – получатели негодные. Людям бывает трудно принимать благо от других, потому что, как правило, они думают, что недостойны этого. Низкая самооценка является результатом прошлой запрограммированности. Стоит вспомнить, что мы должны сами для себя определять, насколько достойными личностями являемся. И окружающие будут нас воспринимать так, как мы сами себя определим. Однако, если человек не готов принимать добро от других, то Вселенная привыкает ничего не давать ему. Если вы не принимаете свою долю добра, то оно уйдет кому-то другому. Это одна из причин, по которой богатые становятся еще богаче, а бедные – беднее. Если вы научитесь принимать, то у вас появится все, что Вселенная может предложить. Не только деньги, но и больше любви, больше радости, больше чувства самореализованности. Произносите вслух. Я отличный получатель. Я открыт и готов получать большие суммы денег. Богатые люди предпочитают получать оплату за результаты. Бедным нравится, когда им платят за затраченное время. Бедные люди продают свое время за деньги. Проблема такой стратегии в том, что ваше время ограничено, и это, соответственно, ограничивает размер дохода и не позволяет стать по-настоящему богатым. Автор предлагает работать на себя, начать собственное дело, работать за комиссионные, получать часть доходов компании, то есть создать ситуацию, когда ваши доходы зависят от результатов вашего труда. Произносите вслух. Я выбираю оплату по результатам своей работы. Богатые люди выбирают и то, и другое. Бедные рассуждают или-или. Вы хотите иметь успешную карьеру или добрые отношения в семье, заниматься бизнесом или развлекаться, много зарабатывать или заниматься любимым делом. Бедные люди всегда выбирают что-то одно, богатые и то, и другое. Богатые понимают, что при некотором творческом подходе всегда можно найти способ иметь лучшее из обоих миров. Произносите вслух. Я всегда выбираю и то, и другое. Богатые люди сфокусированы на размере своего состояния. Бедных интересует их месячный или годовой доход. Истинной мерой богатства является размер активов, а не доход. Активы складываются из дохода, сбережений и инвестиций. Чем удачнее вы инвестируете свои средства, тем быстрее растет размер вашего состояния. Богатые люди тратят время и энергию на то, чтобы лучше понимать, как и во что инвестировать. Одного дохода, каким бы высоким он ни был, недостаточно, чтобы стать действительно богатым, поскольку в силу закона Паркинсона расходы растут прямо пропорционально доходам, что, естественно, не позволяет расти вашему состоянию. Произносите вслух. Я сосредоточен на росте всех своих активов. Богатые заставляют деньги работать на себя. Бедные работают за деньги. Важно заставить ваши деньги работать на вас. Чем лучше работают ваши деньги, тем меньше приходится работать вам самим. Источниками пассивного дохода могут быть вложения в акции или облигации, сдача в аренду недвижимости или собственный бизнес. Богатые живут долгосрочной перспективой, соразмеряя свои текущие расходы на удовольствие с необходимостью инвестировать на будущее. Бедные люди, не имея уверенности в будущем, живут сегодняшним днем и готовы все потратить ради сиюминутного удовольствия. Автор утверждает, что приобретение вещей ради немедленного удовольствия является не более чем тщетной попыткой компенсации общей неудовлетворенности жизнью. Бедные люди тяжело работают, тратят все заработанное и вынуждены продолжать тяжело работать всю жизнь. Богатые тоже тяжело работают, но экономят и инвестируют свои сбережения с тем, чтобы в будущем не было необходимости работать. Произносите вслух. Мои деньги работают на меня и делают еще больше денег. Богатые люди действуют, несмотря на страх. Бедные люди позволяют страху их останавливать. Действия являются мостом между нашим внутренним миром мыслей и эмоций и внешним миром, в котором производятся результаты. Страх, сомнения и беспокойство являются величайшими препятствиями не только к совершению действий, ведущих к успеху, но и к счастью в целом. Богатые люди тоже боятся, сомневаются и нервничают. Однако они не позволяют этим эмоциям тормозить их действия. Автор убежден, что если вы готовы делать в жизни только то, что легко, ваша жизнь будет тяжелой. Если же вы готовы преодолевать трудности, ваша жизнь будет легкой. Вы должны постоянно расти над собой, а для этого необходимо покидать свою зону комфорта. Любое новое занятие сначала вызывает чувство дискомфорта. Но чем больше и дольше вы чем-то занимаетесь, тем комфортнее и успешнее вы себя ощущаете с этим занятием. На самом деле вы реально растете, только находясь за пределами своей зоны комфорта. Если целью вашей жизни является ощущение комфорта, вы никогда не станете богатым и никогда не будете счастливы. Счастье приходит тогда, когда вы находитесь в естественном состоянии роста и раскрытия своего потенциала. Можно научиться преодолевать страхи и сомнения, если понять, что вы и ваш разум не одно и то же. Разум является всего лишь частью вас, как рука или нога. Одним из самых полезных навыков в жизни для достижения успеха и счастья является навык управления своим разумом. Вы должны начать с наблюдения за своими мыслями. Разделяйте ваши мысли на те, которые придают вам силы и уверенности, и на те, которые вас обессиливают, не поддерживают. Вы должны осознать, что не мысли управляют вами, а вы управляете мыслями, и научиться не концентрироваться на обессиливающих мыслях, отменять их или заменять теми, которые придают вам силы. Произносите вслух. Я действую, несмотря на страх, сомнения, беспокойство, неудобство или отсутствие настроения. Богатые люди постоянно учатся. Бедные считают, что они уже все знают. Автор убежден, что человек может либо быть богатым, либо правым. Если вы правы, значит придерживайтесь своего постоянного образа жизни и мыслей, которые, собственно, и привели вас в ваше нынешнее положение. Но вы уже знаете свой образ мыслей и действий, и вам нужно найти новые пути. Поэтому так важно постоянно приобретать новые знания и развиваться. Если вы не развиваетесь, то отстаете. Самый быстрый способ разбогатеть – это работать над собой. Чем вы опытнее и профессиональнее, чем лучше разбираетесь в своей области, тем выше вознаграждение. Поэтому постоянное обучение является императивом. Произносите вслух. Я обещаю себе постоянно узнавать что-то новое и развиваться. Заключение. Оценить эффективность советов Харва Экера вы сможете только если всерьез захотите разбогатеть и будете настойчиво и скрупулезно следовать его советам. Вспомните основные установки. Богатые люди думают: «Я создаю свою жизнь». Бедные уверены: «Моя жизнь течет». Богатые люди постоянно учатся. Бедные считают, что они уже все знают. Богатые люди действуют, несмотря на страх. Бедные люди позволяют страху их останавливать. Богатые люди заставляют деньги работать на себя. Бедные работают за деньги. Богатые люди сфокусированы на размере своего состояния. Бедных интересует их месячный или годовой доход. Богатые люди выбирают и то, и другое. Бедные рассуждают или-или. Богатые люди предпочитают получать оплату за результаты. Бедным нравится, когда им платят за затраченное время. Богатые люди – отличные получатели. Бедные – получатели негодные. Богатые люди крупнее своих проблем. Бедные люди мельче, чем их проблемы. Богатые готовы продвигать себя и свои ценности. Бедные отрицательно относятся к саморекламе. Богатые ассоциируют себя с успешными людьми. Бедные ассоциируют себя с неудачниками. Богатым нравятся другие богатые и успешные люди. У бедных они вызывают негодование. Богатые люди видят возможности. Бедные видят препятствия. Богатые люди думают по-крупному. Бедные думают мелко. Богатые люди преданы идее быть богатыми. Бедные хотят стать богатыми. Богатые люди зарабатывают деньги, чтобы быть в выигрыше. Бедные, чтобы не проиграть. Экер заставляет нас глубже вглядеться в себя, помогает разобраться в мотивации своих поступков, понять, чем отличается образ мыслей и поведение преуспевающих людей от неудачников, избавиться от препятствующих успеху внутренних установок, отказаться от привычек неудачника, повысить самооценку и укрепить уверенность в себе. И если, прослушав это саммари, вы сразу не станете миллионером, а обогатитесь новым взглядом на себя и окружающих, приобретете чуть больше оптимизма, захотите пойти учиться и сделаете первый шаг в направлении успеха и благополучия, ваше время будет потрачено не зря. день.